Глава 64. Каждый раз, когда Алисия решала хранить спокойствие и невозмутимость, чтобы не откаблучил Верган, он ухитрялся сшибать ее с ног безудержным ураганом. И сейчас она вновь потерпела поражение. Как ни пыталась, удержать равновесие не вышло. Какой ответ он хочет от нее? Во всех подробностях расписать, как она мечтает распять его, колесовать, расчленить, содрать кожу заживо и сжечь на костре, как он сжигал ведьм. Ведь любой другой будет ложью, а ложь ему не нужна. «Вы ведь знаете, что я отвечу», — проговорила она обреченно. «Понятия не имею. Могу предполагать, но я не всевидящий создатель. Потому и спрашиваю. Мне бесовски хочется знать, как бы ты со мной поступила». Как бы не так. Все он знает заранее. И спросил не чтобы узнать, а чтобы насладиться ее муками перед выбором — солгать или сознаться в желании убить его. Лисию взяло зло. Но уж нет, не будет она плясать под его дудку. Никакой надежды на выбор у нее и так нет. Она не верит в его желание пойти на уступку, не повелась на эту манипуляцию. Все, чего он добивается, подвергнуть ее очередному моральному испытанию. Но ему нечем ее купить. Она продолжит выбранную линию. Отнесется к этому, как к игре. Хочет выбить почву у нее из-под ног. Лисия может ответить тем же. Скрестив руки на обнаженные груди, Лисия холодно сказала. «Хотите знать, что бы я с вами сделала? Так знаете, ничего. Пальцем бы вас не тронула. Оставила там, где вы есть. Потому что простой человек... Без власти, могущества, магической силы никому не опасен. Вы бы не смогли тогда преследовать ведьм, запирать меня и насиловать. Я не вы. Мне не нужно мучить и угнетать беззащитных людей, которые не в состоянии защититься и дать мне отпор. Единственное, я бы отправила вас куда-нибудь за полсотни верст и устроила так, чтобы вы никогда не покидали того места, не приближались ко мне». И постаралась бы навеки выкинуть вас из головы. Вот так, милорд Верховный Маг, скушайте и не подавитесь. Не заслуживаете вы ни ненависти, ни казни, а только ссылки, как неугодный холоп. Минуту Верган смотрел на Лисию, не пытаясь скрыть удивление, а затем поднял ладони и захлопал. «Браво, девочка моя! Ты сумела меня поразить! Зачет!» «Какой еще зачет?» «О, так я говорю своим ученикам, когда проверяю усвоение урока. Ответ зачтен, зачет. Ты получила право на желание». Лисии очень хотелось прибавить. «А вот если бы вы сохранили нынешнюю власть и магию, и Создатель дал бы мне силу, сравнимую с вашей, клянусь, я не пожалела бы жизни, чтобы отнять у вас могущество, а лучше вообще стереть в порошок». Но она заставила себя сдержаться. Он дал ей этот самый зачет. Она может попросить. Главное, не ударяться при этом в надежду, что попросить значит получить. «Это игра, это всего лишь игра», — вторила она про себя, как заклинание. «Без надежды, без веры, без ожиданий». «Я хочу летать», — выпалила она. Верган моргнул, вновь удивленно. «Но я и так позволяю тебе летать». «Мало. Я хочу летать больше и чаще». Маг развел руками. «Я уделяю тебе столько времени, сколько могу. Если бы мог больше, уделял бы больше. Я могу летать одна, без вас». Он поднял бровь. «Можешь? В последний раз мне так не показалось». «Пока не могу, но я научусь. И когда научусь, хочу, чтобы вы отпускали меня летать одну». «Нет, Лисия», — жестко отрезал он, — «это исключено». «Почему?» — зло воскликнула она. «Боитесь, удеру? Куда? Как далеко, прежде чем вы меня настигнете? Кто я и кто вы? Какие у меня шансы скрыться от вас?» «Никаких», — ответил он спокойно. «Дело не в этом. Ты не в состоянии себя защитить». «От чего защитить?» «От всего. От ошибок в полете, от хищных птиц, от других магов и даже от простых человеческих охотников». «Так научите меня защищаться, чтобы я не сидела в четырех стенах, пока вы заняты во дворце». Мне здесь нечем заняться, только читать. Я обожаю читать, но даже от любимого занятия можно устать, если его слишком много. А я только и делаю, что читаю. Если так и будет продолжаться, меня начнет тошнить от книг. И снова ей хватило благоразумия не добавить «и от вас, чудом». Она опять сорвалась. Опять потерпела поражение в своем решении хранить спокойствие и непоколебимость. Лисия не пыталась его убедить, не подбирала аргументы, продуманные хладнокровно. Из нее просто лилось то, что она чувствовала последние дни. И пока она говорила, ей стало так невыносимо жаль себя, что из глаз хлынули слезы. Макс мерил ее изучающим взглядом с ног до головы. «Пусть вперивается. Она не врет ему, не сейчас. Стоит такая же голая душой, как телом. Ему плевать. Он откажет, ему незачем возиться с ней. Надо вспомнить сейчас, что это лишь игра».